две лирические песни без названия. Малой каплей море полнится, тихим ветром поле стелится, а мне это лицо запомнится, а душа моя будто пленница. Будто пленница, будто узница, будто узница, будто пленница. Что хотел, никогда не сбудется, что прошло, никогда не изменится. Не изменится, не наладится, ах, оставь, все пройдет, перебродится. Не хрусти голубыми пальцами, что прошло, никогда не воротится. Не наладится, не воротится, решено и уже не обжаловать, а глаза мои смотрят воротцами, заходите, добро пожаловать. Прошлый день в облака поднимется, огонечком надежда светится, только нам никогда не встретится, только нам никогда не свидится. Ла. Не наладится, не воротится, решено и уже не обжаловать, а глаза мои смотрят воротцами. Заходите, добро пожаловать.